Часть восьмая. Спустя 2 месяца. После множества неудачных попыток я наконец смог заставить водяной шар полететь. Вместе с тем я понял основные принципы заклинаний. Заклинание состоит из определенных этапов: создание, определение размера, установки скорости, запуск. При этом заклинание закончено, как только пользователь определит размер и скорость. Что значит после произнесения заклинания? Первое. Автоматически формирует тип магии. Второе. После чего, затратив дополнительное время и добавив ману, регулируется размер. Третье. После установки размера, опять же затратами дополнительного времени и маны, определяется скорость. Четвертое. Когда подготовка закончена, готовое заклинание автоматически выстреливает, покидая руку мастера. Это полная последовательность. Скорее всего, это правильно. После произнесения заклинаний есть 2 дополнительных вложения маны. Это ключевые элементы. Пока не отрегулируешь размер, невозможно начать регулировать скорость. Неудивительно, что когда я пытался заставить шар полететь, он только менялся в размере и ничего больше. Просто чтобы прояснить, весь процесс я проделал, используя безмолвные чары. Пусть это и было довольно затруднительно, такой подход может сократить время, необходимое для изменения размера шара и скорости выстрела. В итоге получилось в несколько раз быстрее, чем использование стандартного заклинания. К тому же безмолвные чары позволяют изменять магию в процессе создания по своему желанию. Например, в книге ничего не сказано о том, как заморозить водяной шар, превратив его в ледяную пулю. Если я освою такую технику, это может даже позволить мне использовать атаку императорского феникса. Мое лицо в тот момент выражало настоящую гордость. Используя разные установки, можно получить самые разные эффекты. Становится все интереснее. Но основы тоже определенно важны. Лучше подождать, пока мой общий запас маны не увеличится, прежде чем начинать эксперименты. Увеличить запасы маны. Натренировать безмолвные чары до уровня рефлексов. Таковы мои ближайшие планы. Поставив себе слишком большие цели, можно с легкостью потерпеть неудачу. Лучше начать с чего-то малого. Ладно, пора работать. И я практиковался в начальной магии чуть ли не до изнеможения. Конец 3 главы.